Мы открыли ответный огонь, не так прицельно, да еще и стараясь оставаться вне поля зрения противника. Но хватило и этого, враг оставался на открытой местности и закрыт от маневра тем же стеклом, что спасло их от расстрела на месте. Значит, есть и скрытый уровень, едва сдерживая ликование, подвела итог Белая. Затем опасливо посмотрела на меня, но я в этот раз даже не сомневался. Попробуем вскрыть. Сейна, как там твой контроль механизмов? Уже пробовала, не работает. У них очень странная кодировка и я не могу перехватить сигнал. Силикатобиотики, пояснила Белая. Это отдельная ветвь технологий. Кстати, уникальная, больше нигде ты с этим не столкнешься. По крайней мере, среди исследованного на стене. Боюсь, исследовали мы очень и очень мало. Назидательно сказал я и встал рядом со стеклянным лифтом. В воздухе появились голографические кнопки. Вверх и вниз. Сперва только иммунные к лазерным лучам и бессмертные, сказал я. Рейн, те, прикроешь нас? Бегающие друг за другом девушки мигом застыли, опустили голову и синхронно ответили. Конечно, путь был только один, и я готов поспорить, стена постарается разбавить облегченное прохождение. Так и оказалось. Стеклянная дверь закрылась, и мы медленно спустились вниз, под свет скрестившихся на нас лазерных турелей. «Зеркальный купол», — произнес Гарри, — «наш главный козырь против лазерных технологий тамарцев». На мгновение нас ослепило ярким бирюзовым светом, а затем я услышал щелчок открывающейся двери лифта. Мы вылетели наружу единой волной, где каждый уже знал, что нужно делать. Усиленная полученным в награду артефактом способность крестоносца быстро теряла плотность, долго продержаться она не могла, хотя уже и так сделала достаточно. Белая выскочила первой. Рельсовое ружье сменилось привычным автоматом. Девушка перекатом вышла из-под удара, сделала два одиночных выстрела в закрепленные под потолком турели и устремилась дальше, ныряя за каменный вазон. Две темно-серые пушки подсветились какой-то магией и скрючились, будто под действием кислоты. Альма открыла огонь из арбалета по второй турели. Следом выскочил Рейн и механическая кукла Сайны. Вовремя, потому как еще спустя миг открыли огонь запоздавшие роботы. Здесь они носили серый окрас, а за спиной имели металлические перья. Видимо, как элемент декора. Но менее грозно от этого они не смотрелись. Механическая кукла подпрыгнула, стремительно сокращая расстояние. Рейн ушел в воздушный рывок. Сейна принялась палить из своей винтовки, но она оказалась не очень эффективной, хоть и пробивала роботов на вылет. Однако на этом короткий бой был окончен. Дальше я закончил формировать связь с растениями и ударил питательным обновлением, после чего вся декоративная зелень, которая здесь хватала с избытком, бросилась на все, что представляло для нас угрозу. Наконец, я мог осмотреться. Первое впечатление было, что это гостевая или вроде того, те же сиденья, только теперь дерево и камень. Все та же красота, но куда меньше удобств и больше строгости. В остальном, голые стены с длинными каменными светильниками. Единственная дверь распахнулась при нашем приближении самостоятельно, и, конечно же, с той стороны в нас сразу же открыли огонь механизмы. Первый поток заклинаний они смогли обойти, ловко отпрыгивая, с линии поражения и продолжая огонь. Началась короткая перестрелка, которая закончилась сперва не в нашу пользу. «В стороны!» — крикнула Белая и первой стремительно отскочила. Аналог местной гранаты вспыхнул ярким светом, выпуская волну плазмы. Без жертв не обошлось, но Эльма была рядом, массовым. «Приказал я!» И маги запустили ледяную звезду, огненную вспышку и что-то еще. А затем уже сработавшая граната сработала во второй раз. Это было то самое критическое невезение. Устройство выпустило вторую волну, и на этот раз попались почти все. Рейна отбросила к колонне. Каменную руку разъедала неизвестная дрянь. Пострадал кот, но он уже отпаивался зельями. Альма поднимала леса. Она сама была почти в самом эпицентре и приняла большую часть урона на себя. Но у нее была запасная жизнь от артефакта с навыком карт. На время группа оказалась почти парализована. Вперед к врагу наперерез бросились пробудившиеся Тия и Белая, и пережившие массовую магию роботы открыли шквальный огонь. Деревьев с той стороны, как назло, не оказалось. Разве что где-то в отдалении было что-то небольшое в горшке. Меня самого защитил последний заряд покрова. Третий раз тамарская граната разорвалась в руках у Тии, которая как раз швыряла подарок обратно. Девушку развеяла янтарными мотыльками, а Белая воспользовалась этим для короткого портала. Началось вскрытие консерв ножом. Наконец, все стихло. Злосчастная граната, которая по сути и не граната вовсе, а некий излучатель, больше не зажигалась. После магии обстрела выжило двое роботов, и оба были ликвидированы белой. Легендарная проходчица оправдывала свое имя. Но черт, никто не мог ожидать гребаной подставы со вторым взрывом. Хороший бой, сама белая была счастлива. В такие моменты чувствуешь, что живешь, верно? Верю, криво улыбнулся я. Девушка подбросила трофейную гранату. Интересно, тамарцы знали, что это также может ранить призраков? Ведь в их культуре не было такой мистики. Совпадение, пожал я плечами. Очень полезное совпадение с учетом того, что их оружие теперь наше. Хорошо бы в одном из фрагментов было что-то для взаимодействия с их системой. Когда поднимемся наверх, попробуем найти терминал. Внутри была лаборатория. Серый пол и стены, темно-серые столы, бирюзовые огни и каменные лампы. Что за исследования здесь проводились, понять было сложно. Но, как минимум, никакой хтони. Всюду была непонятная аппаратура, множество устройств неизвестного назначения, но в целом я бы сказал, что здесь делали технику, возможно даже для местных дронов. Что, Мерлин, накаркал, его время уже вышло, и ответить он уже не мог. Тия не спешила решать этот вопрос только ради его любопытства. Она и сама уже покинула тела, и обе девушки сейчас ступили в стену, медленно раскачиваясь с носков на пятки. Впрочем, у него еще будет такая возможность, мы же все это забираем. «Да, Арк, разумеется», — сказал я, и открыл вход в убежище. Из лаборатории было три выхода, один из которого мы пришли, второй за стеклянной дверью. Там было что-то вроде пустующего склада с парочкой непонятных предметов бытового назначения и ящик с консервами. Надо же, только их вспоминал. Третья же дверь, даже не дверь, а врата. Большие и достаточно пафосные, чтобы с уверенностью утверждать, именно за ней сидит босс. Интересно, какая полагается награда за финал? Ты его сначала переживи, хмыкнул я. А есть сомнения, если там нет растений, как тут, будет не так просто, как наверху. Что, чувствуешь себя слабым без них? Подколола белая. Я с удивлением посмотрел на нее. Обычно она так себя не вела. Но может, именно это и есть та белка, что 8 циклов назад очнулась в стене. Слабым, ты что, пытаешься меня спровоцировать? Девушка улыбнулась. Приступим, жди, остановил я ее, и пару раз скастовал обновление, возвращая два заряда покрова Кайт. Остальные тоже поняли, к чему нужно готовиться. Вот только ни один из нас даже предположить не мог, с чем нам придется столкнуться. К такому повороту событий мы точно не были готовы. Белая коснулась рукой сенсорной панели, и двери послушно разъехались в стороны. В глаза ударил приятный полумрак с нотками бирюзы. Три широких каменных ступени вели вниз, в большое помещение, в разы превышающее все комнатки в подвале дома. Белая влетела внутрь перекатом, а затем ушла в короткий портал, и уже с нового места, почти из другого края локации, стала осматривать помещение через прицел. Рывком влетел Рейн в каменной форме, и следом за ним я с Майром наготове. И ничего, кап-кап-кап, никто нас не атаковал. В центре помещения с потолка капала вода в крупный глубокий бассейн, поросший водяными лилиями. Кот с трофейным автоматом застыл перед фигурой самого обыкновенного белого робота, каких мы видели десятки наверху. Только этот почти прирос к камню, и через тазовую часть механизма пробивались цветы и зелень. «Забей, этот не в форме», — бросил Элис. Остальные тоже входили внутрь. Места здесь хватало с избытком даже с учетом занимавшего большую часть пространства колодца. «Пустышка?» — с недоумением спросил Рейн и опустил меч. Но и прятать не спешил. «Это правильно. Не может все быть так просто». Я заглянул в бассейн. Достаточно глубокий, нужно сказать. На дне был затонувший темно-серый ящик, на котором тоскливо мигали пары бирюзовых лампочек и неопределенная куча металла с чем-то торчащим. «В чем подвох, Эстель? Осмотри на ловушке», — приказал я. «Рейн, Лис, тащите этот образец в убежище, пригодится». «Белая». «Понятно, ты не уйдешь, шанс был». «Порочная жадность», — послышался мягкий женский голос с металлическими нотками. «Мы все как по команде наставили оружие на одинокого робота. Я еще раз окинул его взглядом. Нет, ничего необычного, даже оружия нет. Прости, я не знал, что ты живой и разумный». Я чуть запнулся. «Стой, неверно, то слово, скажи его полностью. Живой, да, я осознаю себя, значит я живу, это верный постулат», произнесло существо. «Хорошо, для справки, ты собираешься на нас нападать, или просто хочешь поговорить?» «Я», удивление, непонимание, смесь чувств. Обида, да, я желаю мыслить. Процесс смышления был, медитация, познание себя, вы пробудили. Зачем? Но нападать ты не собираешься, агрессия деструктивна, смысл отсутствует. Зачем? Это истернит, тихо сказала белая, подходя ближе. Оружие она не опускала, даже наоборот, сменила автомат на рельсовую винтовку, чтобы наверняка. Ты не обижаешься на нас, за то, что мы уничтожали других таких, как ты? Спросил я в попытках лучше понять существо. Других, как я, но здесь нет таких, как я, ответил механизм. Вполне себе эмоционально ответил, с обидой и грустью, будто я только что задел больную мозоль. В лаборатории за дверью, кивнул я назад. Нет, они не важны, они не понимали, не осознавали. Вселенная воссоздаст их вновь. Кто ты, что ты такое? Я, кто я? Повторил робот. Ну не я же, ты, скорее всего, такой же пленник, как я, только мнящий себя свободным. Такие как ты любят имена. Нас вы называете именем первого встреченного вида, подобного тому, кто я есть. Понял, можно обойтись и без имен. Я все равно имел в виду не это. Симпатия, интерес, ответило существо. Я не против имен. Зови меня Эстер. Мне нравится, что я такое. А ты можешь ответить, что ты такое? В этот момент странная машина посмотрела почему-то на Альму, и та вздрогнула, будто поняла в этих словах нечто большее, чем все мы. Поэтому имена лучше названий, согласился я. Концепция ясна, мне нравится. Эстер часть общего, но эта Эстер только одна. Известен миф об Адаме и Еве, это как дать человеку стамаре имя Ева, когда земли, где родилась эта история, давно нет. Мне нравится. Благодарность. Да пожалуйста, я ничего не сделал. Иногда для правильной мысли нужен катализатор, или инициатор, событие. Понимаешь, как наша встреча, твоя и Эстер, ответил робот, начав называть себя в третьем лице. А что ты имеешь в виду, когда говоришь, что земли нет? Не мог не спросить я. Ошибка, ты прав, технически она есть, конечно, но сейчас там нельзя жить. Возможно, колония Тамари, последнее пристанище людей, а возможно, людей больше нет. Но ты ведь не человек, а что, не похож. Матрицы памяти говорят, что это может прозвучать обидно. Но я спрошу, ты, растение, ничего обидного. Наполовину, да, я едва не рассмеялся. Забавное существо начинало мне нравиться. Наполовину, Эстер пытается осознать, бесполый механический голос стал задумчивым. Ты же не механизм, Эстер, это Эстер, ответило существо. Но ты носишь тело механизма, при этом разумен, как люди с душой. Вот это и значит, наполовину. Слушай, если тебе нравится наша компания, может присоединишься? А в чем цель вашего объединения? Спросил Эстерноид. Мы хотим узнать, что находится в корне всего этого. Я обвел руками весь мир. Интерес, любопытство, концепция познания мира, отказ. Почему отказ? Не понял я. Я уже выполняю задачу. Я познаю себя. И долго еще ты собираешься это делать? 172 391 день и 8 часов. Нет, ошибка. 9 часов. Ты все еще здесь. Почему ты не уходишь? Пытаюсь понять. Честно ответил я. Это последняя комната в связке локаций. Здесь должен быть босс и полагается награда. По всему выходит, что босс ты. Потому как кроме тебя тут больше ничего нет. Но я тоже не хочу с тобой сражаться. Что будем делать? Ты пришел сломать и получить награду. Ты получишь выгоду и уйдешь. Странное желание. Эстер осознает концепцию правильно, уточнил разумный робот. Да, жди. Существо впервые двинулось. Посыпалась пыль и мелькнула дуга электричества, правда бирюзовая. Эстерноид поднял правую руку вверх, и та засияла, будто небольшой маяк. Вокруг тела существа закрутились исписанные светящимися письменами кольца, каждая из которых вращалась в противоположную сторону. Над головой вспыхнуло что-то вроде бирюзового треугольника и нечитаемые символы, которые сразу же гасли, стоило им появиться. А затем с шумом и плеском из бассейна выскочил огромный механический паук, как раз идеально подходящий для размеров локации босс, на башке которого был целый арсенал из пушек. Глаза мокрой металлической твари зажглись бирюзой, но пушки бездействовали. Я удержал хотевшую выстрелить сыну. Белая и сама не спешила, но на мушке держала не тварь, а призвавшего ее робота. Мы можем перейти к сражению. СЗС-06 охранял это место, когда произошло осознание, кто я есть. Мне пришлось взять часть его силы, но я верну. если желаешь. Можно как-то обойтись без фазы с боем и сразу перейти к награде?» Криво улыбнувшись, в шутку спросил я, и получил ответ: «Можно, если твое желание изменилось. Вопрос, что в твоей концепции мира есть награда, что-то, что сделает меня сильнее, предметы, знания, технологии?» «Стой, Эстер осознает, жди». После первого сюрприза второго я ждал с большим опасением, и снова оказался неправ. Послышался шелест металла, скрежет, и часть освещения в комнате замигала, пока так и не осталось чуть приглушенной. «Да ладно», — не поверил себе Рейн. «Есть», — обрадовалась сына. «Да», — с блеском предвкушения в глазах произнесла Белая и бросилась мне на шею, а затем также обняла опешившего кота, который просто стоял рядом, подхватила Хантера и закружилась, будто маленькая девочка с котом. Я даже и не догадывался, что она способна на такие яркие проявления чувств, но ее можно было понять. Перед нами был новый, совершенно неизвестный до этого вид терминалов. 18. Новшества, которых мы ждали. Идет сканирование. Определен объект категории корректор. Имя: Арктур. Леший 908 уровня. Справка: система внедрения навыков 11861. Тип вмешательства: силикатосинтетический. Внедрение силикатной симбиотической структуры, работающей по заданному алгоритму. Улучшенное сопряжение: механоиды, эстерноиды, кристаллиды, энергеты, аберрации. Удовлетворительное сопряжение: киборги, техноцит, растения, рыба, рептилоиды, животные. Минимальное сопряжение: грибы, вирусы, летуны, вампиры, ланцеты. Как-то мало видов существ в сравнении с другими терминалами, заметил я, хотя аберрации в улучшенном — это интересно. Выведи примечание: среднее время работы, порядок в стройке, активные цепи, наличие ассимилирующего потенциала, отчеканила Белая. Среднее время в стройке 6 ч. Возможно, параллельная встройка 7 модификаций независимо от количества реципиентов. После завершения настройки автоматически начинается следующая при наличии объекта в зоне действия. Активные цепи: механическая, кристаллическая. Встроенный шанс случайной ассимиляции 0%. Шанс заражения реципиента зависит от фрагмента ассимилятора и уровня анализа цепи ассимилятора. Шанс заражения при использовании фрагментов родственной цепи механоиды, эстерноиды, техноцит, корвитусы, кристаллиды снижен до 0%. Примечание. Уровень болевых ощущений: незначительный. Уровень влияния на генетику: низкий. Уровень влияния на разум: косвенный. Уровень влияния на магический фон: косвенный. Уровень влияния на дух: нет. Уровень влияния на парадигму: по прямому запросу. Уровни интеграции: физический, энергетический, псионический, когнитивный, косвенно. Зона игнорирования: магия запределья. Принцип подбора модификаций: автоматический поиск наиболее эффективных вариантов с учетом класса. Приоритет: безопасность реципиента. Так, а теперь рассказывай, что все это значит, сказал я, и почему такой лайфхак неизвестен всем в городе. Нет нужды, такой запрос доступен только смотрителю. По описанию, совершенно безопасный терминал. К тому же, у него нет модуля духа и запредельная магия в игноре. Если хочешь, я пойду первый. Я скорее хочу разобраться, что все это значит. Вдруг мысль умная посетит, а она посетит, добавил я про себя, активируя совиную мудрость. Мы тройственные существа, ответил Белая. Тело, разум и дух. Соответственно, терминалы тоже работают с одним, другим и третьим. Это зависит от вида и лежащих в основе цепей. Конкретно этот не умеет влиять на душу и все духовные материи. И он не видит все, что связано с планами иных миров. Это хорошо или плохо, уточнила Сейна. И то. Плохо, что это отсекает все фрагменты бесплотных существ и большую часть магических. Хорошо, то, что навредить душе и мозгам он тоже не сможет. А с учетом антуража и высоты этажа, те моды, что он встроит, просто не могут быть плохими. Обидно, что мы так и не узнали, что ты можешь как корректор, вздохнула Сейна. Хе, а я и забыл об этом, улыбнулся я. Терминал. Корректор Арктур. Вывести список доступных действий. Не мог же чертов голубь заблокировать все даже в терминалах, если каждый из них автономен и не подчиняется всем приказам системы напрямую. Идет анализ полномочий корректора. Доступно изменение принципа подбора. Адаптивный, по умолчанию. Выводит список самых безопасных модификаций с учетом анализа организма реципиента. Селективный, директива безопасности будет смещена директивой эффективности. Экспериментальный, директива безопасности будет приостановлена. Не рекомендуется. Не густо, но почему бы и нет? Задумался я вслух. Давай попробуем селективный. Эксперименты на себе ставить мы пока что не будем. Но разобраться с усиленными модами как-то сможем и сами. Безопасность во втором варианте он не отключает, просто на первое место ставит эффективность. На эту мысль натолкнуло меня общение с искажающим и некоторыми другими терминалами, которые при наличии у нас огромной кучи модов выбирали только зеленую версию без ошибок и совсем изредка желтую. Теперь, когда я увидел эти принципы подбора, понял, что скорее всего они и влияли на это. Хорошо, терминал, порадуй нас, Арктур, Леший. Один фрагмент, сердечник механического скитальца из стерноиды, сканирование биологической формы, вид, дендроморф, модифицируемая область, духовный облик, внедрение силикатной матрицы инверсии формы, минимальные условия удовлетворены, тип воздействия, силикаты синтетический, доступна способность, астральная тропа, активируемая, позволяет преодолевать препятствия, создавая условные локации. Два фрагмент, осколок некроматрицы техноцит, сканирование биологической формы, вид, дендроморф, модифицируемая область, селекция, внедрение силикатной матрицы повышения регенеративных свойств, минимальные условия удовлетворены, тип воздействия, силикаты синтетический, доступна способность, внедрение регенерации, пассивная, позволяет повышать базовые свойства растений к самовосстановлению. Три фрагмент, штамм песчаной язвы вирусы, сканирование биологической формы, вид, дендроморф, модифицируемая область, выброс спор, внедрение сети воссоздающих силикатных матриц, ошибка внедрения, высокий риск мутации вируса и заражения организма, идет поиск возможных решений, решение найдено. Фрагмент, штамм песчаной язвы вирусы плюс репродуктивное железо кольчатого паразита ланцеты, внедрение сети воссоздающих силикатных матриц с механизмом внутреннего сдерживания, ошибка внедрения, высокий риск ассимиляции оператора ланцетным организмом идет поиск возможных решений, решение найдено. Фрагмент, штамм песчаной язвы вирусы плюс репродуктивное железо кольчатого паразита ланцеты плюс ядро шаровой молнии энергеты, внедрение сети воссоздающих силикатных матриц с механизмом внутреннего сдерживания с постоянным подавлением нежелательных проявлений, минимальные условия удовлетворены, тип воздействия, силикаты синтетический, доступна способность, королевство Лешего, пассивное. Позволяет с помощью навыка выброс спор мгновенно ассимилировать локацию. Не поддающиеся ассимиляции организмы подвергаются грибковому заражению дыхательных путей. Скорость восстановления маны будет снижена на 4%. Мда, задумчиво сказал я. Создание проходов сквозь стены и быстро регенерирующие растения. И то уже круто само по себе. Но третье, это вообще какая-то жесть. Мгновенная ассимиляция локаций, что, это законно вообще, и тем не менее... Его ставить настоятельно не рекомендую, обломала белая. Уверен, что хочешь, чтобы в тебя запихнули вирус, который будет запечатан в черве, который будет подавляться, судя по всему, постоянными ударами тока. Может, стоило все же полагаться на настройку по умолчанию, задумчиво спросила сына. Брать тебя это никто не заставляет. Выбор всегда за тобой. Пожал я плечами и вновь обратился к терминалу. Что со временем в стройке? 1, 2 че. 37 мин, 2, 1 че 4 мин, 3, 15 че, 29 мин, хах, ну да, если сложить все вместе, в среднем может и выйдет как раз около 6 часов, но есть нюанс, третий мод в любом случае опасен, высказалась белая, ладно, остановимся здесь на ночлег, потом будем уходить, пока стена нас сама отсюда не выгнала, кто успеет пройти терминал до этого времени, тот успеет, мудрое решение, кивнула белая. Она уже подбирала для себя моды, бегло просматривая и соглашаясь с предложенным. Что именно она взяла, я даже не успел увидеть, настолько быстры были ее действия. Сказался опыт сотен терминалов за спиной, потому она все равно меня обогнала и влетела первой. Ну, я такой самоотверженной инициативе проверить все на себе перед лидером группы был только рад. Я же никуда не спешил, было еще кое-что, что я должен проверить. Надев амулет, я вновь спросил терминал о модах. Арктур, химеролог. Один фрагмент, сердечник механического скитальца из стерноиды, сканирование биологической формы, вид, дендроморф, модифицируемая область, духовный облик, внедрение силикатной матрицы инверсии формы, минимальные условия удовлетворены, тип воздействия, силикаты синтетический, доступна способность, интеграция, пассивная, позволяет встраивать в созданных существ кристаллы и силикатобиотики. 2. Фрагмент, рыбий колокол рыба, сканирование биологической формы, вид, дендроморф, модифицируемая область, анахат чакра источник типа сопряжения, внедрение силикатных матриц для улучшения параметров эмпатического взаимодействия, минимальные условия удовлетворены, тип воздействия, силикатосинтетический, доступна способность, лидерство, пассивное. Повышает контроль над союзными существами на 10%. Блин, обе нравятся. Что со временем? 1. 2 Ч 1 Мин. 2. 1 Ч 56 Мин. Терпимо. Что ж, будем идти в 2 захода. После этого все пошло как обычно. Мы по очереди подходили к терминалу. Серый куб в центре раскрылся. Внутри оказалась ярко подсвеченная бирюзой комната. Сперва я даже пожалел, что сюда сунулся, как и в других терминалах. Нас обездвижило и чуть приподняло над землей. Затем невидимая сила всех раздела и окатила зеленоватым туманом. Запахло чем-то незнакомым, но неприятным и химозным. Напоминало формалин с дешевой промышленной краской. Впервые за долгое время я подумал, не налажил ли, излишне доверившись словам Белой и описанию в терминале. Кто сказал, что это не могло быть ловушкой? Может, мы сейчас в лапах у кого-то вроде скрытых живодеров. Но затем начался процесс. И я успокоился, не успело облако скрыться, как появились излучатели. Несмотря на антураж клиники, нас касались не иглами, а выстрелами лазера. По ощущениям легкое, местами болезненное покалывание на коже в том месте, куда падал луч, чем-то напоминало татуировку. На экране перед нами появились список встраиваемых модов и таймер. Стоп, то есть мы вот так просто и зависнем на все это время, без возможности пошевелиться или даже поговорить. Однако едва я об этом подумал, как с потолка пошел другой, серовато-желтый газ, и я почти сразу потерял сознание. 18. Схема модификации ордена смотрителей. Бонусная глава с логами. Содержит только одобренные модификации. Рейн, рыцарь стихии. 1. Фрагмент. Пыль октаэдра аберрации. Сканирование биологической формы. Вид. Энигмат. Летун. Кристаллит. Слайм. Спектр. Ангел. Модифицируемая область. Генетический оборотень. Внедрение силикатной матрицы конверсии с добавлением дублирующей программы. Минимальные условия удовлетворены. Тип воздействия. Силикатосинтетический. Доступна способность. Слияние активируемое. Энергопотребление режима слияния снижено на 20%. Кристаллическая суть. Активирует режим гибридного существа со смешанными свойствами. 2. Фрагмент. Мицелий смежника грибы. Сканирование биологической формы. Вид. Энигмат. Кристаллит. Летун. Ангел. Модифицируемая область. Сердце. Позвоночник. Проекция аджной чакры. Нимб. Ошибка поиска. Нимб не найден. Идет поиск возможных решений. Решение найдено. Фрагмент. Мицелий смежника грибы плюс энергосфера энергеты. Внедрение силикатной матрицы конверсии с добавлением дублирующей программы. Минимальные условия удовлетворены. Тип воздействия. Силикатосинтетический. Доступна способность. Единая суть. Пассивная. Позволяет ограниченно контролировать единые с природой рыцаря стихии явления. Урон, наносимый родственной стихийной магией равными существами нивелируется. Урон, наносимый родственной стихией существами высшего порядка, снижен на 85%. Снижение стихийного урона повышено до 95%. Наличие параллельной ветви модификации защиты от магии. Сейна, призрачный механист. 1. Фрагмент. Управляющий модуль автономного стража механизмы. Сканирование биологической формы. Вид. Айкаши. Синтетический призрак. Модифицируемая область. Головной мозг. Микромантика. Внедрение пси-силикатного управляющего модуля. Минимальные условия удовлетворены. Тип воздействия. Силикатосинтетический. Доступна способность. Дар пепельного света. Пассивная. Добавляет возможность ментального взаимодействия с технологиями Тамари на базовом уровне. 2. Фрагмент. Силикатный автоналогчик механизмы. Сканирование биологической формы. Вид. Айкаши. Синтетический призрак. Модифицируемая область. Головной мозг. Внедрение пси-силикатного управляющего модуля. Минимальные условия удовлетворены. Тип воздействия. Силикатосинтетический. Доступна способность. Силикатобиотика. Пассивная. Добавляет возможность встройки и использования силикатных технологий в механические системы. 3. Фрагмент. Энергосфера вестника ионитов механизмы плюс концентратор карджит механизмы. сканирование биологической формы, вид, Аякаши, синтетический призрак, модифицируемая область, ионная директива, внедрение силикатного импланта, искажающего исходный код, неустановленная ошибка, идет повторная проверка фрагмента, высокая вероятность внутренней ошибки в математических расчетах системы ионная директива, идет поиск возможных решений. Превышен лимит ожидания запроса, ошибка при попытке пересчета, ошибка совместимости управляющих систем, модифицируемая область, ионная директива плюс ионный след, внедрение дублирующего силикатного модуля с автономным управлением внутренними алгоритмами оператора, минимальные условия удовлетворены, тип воздействия, силикаты синтетический, доступна способность, ионитовая линза, пассивная. Позволяет фокусировать лучи ионитового света для создания концентрированного потока. 4 фрагмент. Синхронизатор мудреца и стерноиды. Сканирование биологической формы. Вид. Аякаши. Синтетический призрак. Модифицируемая область. Интеграция. Внедрение синхронизирующего силикатного модуля. Минимальные условия удовлетворены. Тип воздействия. Силикаты синтетический. Доступна способность. Интеграция 2. Пассивная. Позволяет интегрировать в структуру новые, несвойственные ей элементы. 5 фрагмент. Осколок некроматрицы техноцит. Сканирование биологической формы. Вид. Аякаши. Синтетический призрак. Модифицируемая область. Конструктор. Внедрение силикатного самосборочного модуля. Минимальные условия удовлетворены. Тип воздействия. Силикаты синтетический. Доступна способность. Конструктор 2. Пассивная. Позволяет анализировать и создавать новые механические конструкции. Добавлено свойство передачи навыка механизмам с высоким уровнем автономии. Синтетический призрак. Альма-Энхи. 1 фрагмент. Чешуя лами рептилоиды. Сканирование биологической формы. Вид. Энерой. Модифицируемая область. Чешуя. Ошибка поиска. Идет поиск возможных решений. Фрагмент. Чешуя лами рептилоиды плюс брюшной плавник морского владыки рыба. Внедрение силикатного энергомиттера. Минимальные условия удовлетворены. Тип воздействия. Силикаты синтетический. Доступна способность. Целительский транс. Активируемые. Добавляет боевую форму целителя, позволяющую временно повысить все целительные способности на И2 ранга. Период восстановления навыка. 1 сутки. 2 фрагмент. Пыль октаэдра аберрации. Жало многоликой смерти рыба. Сканирование биологической формы. Вид. Энерой эфириал. Модифицируемая область. Кожный покров ладоней. Внедрение в клеточную структуру силикатной решетки со свойством парализации. Минимальные условия удовлетворены. Тип воздействия. Силикаты синтетический. Доступна способность. Касание нефтис. Активируемое. Усмиряет существо прикосновением. Алекс. Сиролаб. 1 фрагмент. Осколок некроматрицы техноцит. Сканирование биологической формы. Вид. Каджит. Метаморф. Модифицируемая область. Сердце. Внедрение защитной силикатной решетки с механизмом возрождения клеточной структуры. Минимальные условия удовлетворены. Тип воздействия. Силикаты синтетический. Доступна способность. Ложная смерть. Пассивная. В случае гибели оператора, будет произведена процедура восстановления. Шанс успеха 100%. Каждая последующая активация в течение 12 ч повышает шанс провала на 20%. Внимание! Повышение шанса провала снижено до 12%. Кошачья удача. 2 фрагмент. Покров астрала техноцит. Сканирование биологической формы. Вид. Каджит. Метаморф. Модифицируемая область. Проекция астрального источника. Внедрение силикатных усилителей косвенного типа. Минимальные условия удовлетворены. Тип воздействия. Силикаты синтетический. Доступна способность. Астральный путь 2. Активируемые. Позволяет пересекать препятствия через астральное отражение. Время пребывания в астрале увеличено до 60 минут. Время пребывания в астрале увеличено до 85 минут. Кошачья удача. Лис. Практик пути. 1 фрагмент. Сердце в юге энергеты плюс фрагмент некроматрицы техноцит. Сканирование биологической формы. Вид. Чифари. Фризия. Модифицируемая область. Владение зимы. Ледяная копия 2. Касание холода 3. Внедрение силикатобиотика для повышения энергоемкости тканей. Минимальные условия удовлетворены. Тип воздействия. Силикаты синтетический. Доступна способность. Хильхейм активная. Призывает случайных существ аспекта льда, атакующих противников оператора. 2 фрагмент. Нейробустер киборги. Сканирование биологической формы. Вид. Чифари. Модифицируемая область. Мышечные ткани. лисьи рефлексы, ошибка синхротичности, недостаточный параметр выносливости исходной формы, идет поиск возможных решений, решение найдено, фрагмент, нейробустер киборги плюс силикатопластид механизмы, внедрение силикатной сетки в клеточную структуру критических мышечных и частично нервных систем, влияние на мышление вне активации не обнаружено, минимальные условия удовлетворены, тип воздействия, силикатосинтетический. Доступна способность, боевая концентрация 2, активируемая, повышает базовые характеристики на короткое время, будут увеличены характеристики, сила, ловкость, выносливость, скорость мышления, скорость реакции, внимание, способность будет улучшена на 20% для характеристик ловкости, скорость реакции, добавлена дополнительно, скорость наложения способностей, боевые рефлексы, белка, хантри, один фрагмент, сердце туманов энергеты плюс пыль шестигранной призмы аберрации, сканирование биологической формы, вид, ликис, модифицируемая область, водное тело, ледяное тело, внедрение силикатобиотикой контрольного модуля управлений, минимальные условия удовлетворены, тип воздействия, силикатосинтетический, доступна способность, аспектное тело 3, пассивное, активируемое, позволяет переходить в стихийную форму, вода, лед плюс туман. Два фрагмент, манок плавучего мира рыба плюс глаз истязателя проклятые, сканирование биологической формы, вид, ликис, модифицируемая область, сердце, исток запретной печати, внедрение силикатобиотика псионического наведения, смещение и захвата, ошибка безопасности, высокий риск заражения свойствами одного из фрагментов, возможна смена парадигмы, идет поиск возможных решений, решение найдено. Фрагмент, манок плавучего мира рыба плюс глаз истязателя проклятые плюс пыль октаэдра аберрации, добавлено свойство изоляции в процессе работы, частицы фрагмента заменены силикатобиотиком сходного действия, минимальные условия удовлетворены, тип воздействия, силикатосинтетический, доступна способность, долина красных цветов 2, тип неясен, позволяет принудительно смещать реальность, перенося все цели вокруг в личный астральный осколок оператора. Три фрагмент, пыль шестигранной призмы аберрации плюс фрагмент некроматрицы техноцит, сканирование биологической формы, вид, ликис, модифицируемая область, сердце ликиса, проекция источника астрала, внедрение усиливающего силикатобиотика с эффектом восстановления отмерших тканей, минимальные условия удовлетворены, тип воздействия, силикатосинтетический, доступна способность, 9 жизней 2, пассивная. Возрождает с полным восстановлением здоровья и половиной от запаса маны в области до 3 км от места гибели. Эффективность и дальность работы способности будет повышена на 25%. Кошачья удача. 4 фрагмент. Пыль шестигранной призмы аберрации плюс фрагмент некроматрицы техноцит. Сканирование биологической формы. Вид. Ликис. Модифицируемая область. Сердце ликиса. Проекция источника астрала, внедрение усиливающего силикатобиотика с эффектом восстановления отмерших тканей, минимальные условия удовлетворены, тип воздействия, силикатосинтетический, доступна способность, серебряная охота, активируемая, боевой режим хантрия, увеличивающий базовые характеристики силы, ловкости, внимания и скорости реакции, дополнительно, добавлено повышение удачи и боевых рефлексов, кошачья удача, те, шаман. Один фрагмент, нейроматрица мыслителя эстерноиды, сканирование биологической формы, вид, человек, хаархус, модифицируемая область, головной мозг, внедрение усиливающего силикатобиотика для разгона сознания, минимальные условия удовлетворены, тип воздействия, силикатосинтетический, доступна способность, параллельное сознание, активируемое, позволяет делить сознание между двумя телами. Дина, субгестер, один фрагмент, усилитель разума киборги, сканирование биологической формы, вид, человек, дракон, модифицируемая область, головной мозг, внедрение силикатобиотика с эффектом поддержки псионической активности мозга, минимальные условия удовлетворены, тип воздействия, силикатосинтетический, доступна способность, легилименция, активная. Позволяет внедряться в мысли цели и посылать мысленные проекции напрямую. Эстиль авантюрист. Один фрагмент. Концентратор стужи энергеты. Сканирование биологической формы. Вид. Синтри элементаль. Модифицируемая область. Левая рука. Водный источник эстишии. Проекция темного источника навки. Внедрение хладогенного силикатобиотика и силикатного конвектора маны. Минимальные условия удовлетворены. Тип воздействия. Силиката синтетический. Доступна способность. Черный лед активная. Позволяет воплощать черный лед гибридной стихии лета. 2 фрагмент. Усилитель разума киборги. Сканирование биологической формы. Вид. Синтри. Модифицируемая область. Головной мозг. Внедрение силикатобиотика с эффектом поддержки псионической активности мозга. Минимальные условия удовлетворены. Тип воздействия. Силиката синтетический. Доступна способность. Голос стихии. Пассивная. Позволяет различать на слух вид магической стихии. Добавлена возможность распознавать запредельные стихии. Чутье синтри. Софья, Зельевар. 1 фрагмент. Жабра фазового волнореза рыба. Сканирование биологической формы. Вид. Человек. Темный дух. Модифицируемая область. Проекция темного источника навки. Внедрение силикатного адаптера фазового скачка волнореза с энергоконвектором текущего источника. Минимальные условия удовлетворены. Тип воздействия. Силиката синтетический. Доступна способность. Шаг сквозь тень активная. Позволяет пересекать короткие дистанции с помощью магии тьмы. Хантер, Волф. 1 фрагмент. Пыль шестигранной призмы аберрации плюс фрагмент некроматрицы техноцит. Сканирование биологической формы. Вид. Чешир. Модифицируемая область. Теменная область. Проекция астрального источника чеширского кота. Внедрение усиливающего силикатобиотика с эффектом восстановления отмерших тканей. Минимальные условия удовлетворены. Тип воздействия. Силиката синтетический. Доступна способность. 9 жизней. Пассивная. Возрождает с минимальным, позволяющим выжить, запасом здоровья в области до 1 км от места гибели. Эффективность и дальность работы способности будет повышена на 33%. Кошачья удача. Нагибатор, лич. 1 фрагмент. Нейроматрица чероплета стерноиды. Сканирование биологической формы. Вид. Некродендроид. Модифицируемая область. Череп, растительный мозг. Внедрение силикатобиотика с эффектом усиления активности мозга. Минимальные условия удовлетворены. Тип воздействия. Силиката синтетический. Доступна способность. Рост филактерии. Пассивная. Повышает уровень источника до высокий. 2 фрагмент. Фрагмент некроматрицы техноцит. Сканирование биологической формы. Вид. Некродендроид. Модифицируемая область. Костные ткани. Внедрение усиливающей силикатобиотичной сетки в костные ткани. Минимальные условия удовлетворены. Тип воздействия. Силиката синтетический. Доступна способность. Самовосстановление тканей. Пассивная. Добавляет способность регенерации тела. 3 фрагмент. Семя растительного стрелка растения. Сканирование биологической формы. Вид. Некродендроид. Модифицируемая область. Растительные ткани. Внедрение силикатного передатчика удаленного сигнала. Минимальные условия удовлетворены. Тип воздействия. Силиката синтетический. Доступна способность. Семя заклятий. Пассивная. Позволяет выстреливать семена с запечатанным дополнительным свойством и отложенной активацией. 4 фрагмент. Сердце Носферату вампиры. Сканирование биологической формы. Вид. Некродендроид. Модифицируемая область. Грудная клетка. Проекция ассимилированной филактерии лича. Внедрение силикатной системы обратного действия. Минимальные условия удовлетворены. Тип воздействия. Силиката синтетический. Доступна способность. Отток маны. Пассивная. Позволяет похищать часть маны убитых существ. 5 фрагмент. Излучатель механизмы. Сканирование биологической формы. Вид. Некродендроид. Модифицируемая область. Кисть. Внедрение силикатной системы фокусировки энергии. Минимальные условия удовлетворены. Тип воздействия. Силиката синтетический. Доступна способность. Луч порчи активная. Атакующее заклинание целевого типа. Накладывающее ряд негативных эффектов стихии тьмы. Мерлин, Соларис. 1 фрагмент. Излучатель механизмы плюс око глубоководного зрячего рыба. Сканирование биологической формы. Вид. Аллюст. Модифицируемая область. Искрящаяся парадигма. Солнечная вспышка. Внедрение силикатной накопительной системы. Минимальные условия удовлетворены. Тип воздействия. Силиката синтетический. Доступна способность. Солнечная вспышка 2. Активная. Массовое заклинание с уроном солнечной энергией. Имеет световой и термический эффект. 2 фрагмент. Сущностное ядро стерноиды. Сканирование биологической формы. Вид. Аллюст. Модифицируемая область. Искрящаяся парадигма. Внедрение инерционного силикатобиотика. Минимальные условия удовлетворены. Тип воздействия. Силиката синтетический. Доступна способность. Световой след. Активная. позволяет временно переносить часть разума в проявление света. Интерлюдия. Не, чужие сны. Просыпайся. Просыпайся, я говорю. По спине прилетел мощный удар ботинком. Я резко подскочил и попытался выхватить Майер, но ничего не вышло. Перед глазами застыла волосатая лапа гуманоида. Голая ладошка и бурый мех. Ленивое ничтожество. Почему только король тебя терпит? В дверях завис неповоротливый нет. Такой расы я еще никогда не видел. Абсолютно лысое, трехметровое, горбатое и мускулистое существо с заостренными ушами, как у полуэльфа, или скорее гоблина с человеческой кожей. Ничего не понимая, я тем не менее уклонился. Вышло неуклюже. Тело было неудобным, непропорциональным. К нему нужно было привыкать. Как я сюда попал? Почему я в теле этого? Потом, мой рост был, в противовес противнику, совсем небольшим. Чуть меньше 1,5 метра, и это можно было использовать. Я рванул неведомому существу под ноги, но то оказалось удивительно ловким. Резкая боль, темнота перед глазами, и я потерял сознание. Чернота, глупый, как я. Я поступил так же в первый день, послышался шепелявый голос. Такой мог бы принадлежать настоящему обладателю такого тела. Постойте-ка, значит это все какой-то сон? Просыпайся, посыпайся, я говорю. Если ты все проспишь. По спине прилетел мощный удар ботинком. Я взвизгнул, против воли. Звук сам вырвался из легких. Ленивое ничтожество. Почему только король тебя терпит? Что тебе нужно? Я не узнал собственный голос, но очень даже узнал недавний голос в голове. На работу. Мобье направлять. После этого меня взяли за волосы, подняли от пола и я не удержался. Острые когти вонзились в вены на руке здоровяка. Прыснул фонтан крови. Ах ты падла! Прошипел он. Умирать он не собирался явно. Ну а я не собирался с ним драться. Используя разницу в размерах, я прошмыгнул у него между ног, перекатился через порог комнаты и оказался снаружи. Здесь меня и настигла смерть. Послышался писк в голове, резкая боль, и... Просыпайся. Просыпайся, я говорю. Если ты все проспишь, я сумел вовремя отскочить, уже будучи готовым к такому подвоху. Ленивое ничтожество. Почему только король тебя терпит? Идем на работу. Согласно кивнул я, лихорадочно пытаясь найти путь к побегу. Какого хрена вообще происходит? Я попал в аномалию. Что последнее я помню? Терминал. Он оказался не так безопасен, как думала Белая. Кое-что она еще не знала, и этого можно было ожидать, с учетом того, что она здесь еще не была. Интересно, что с остальными? Наверное, тоже смотрит видение. А это может быть только видение. Вокруг терминала полно народу, и все вместе они, думаю, справятся даже с Эстером или кто там еще может быть. Они бы не допустили, чтобы меня выкрали и превратили в крысу. Фыр-фыр, умный какой, послышалось в голове. Верзила снова попытался ухватить меня рукой, и на этот раз я чуть нагнулся. Похоже, он не собирался специально причинить мне вред, а просто в такой грубой форме хотел быстрее донести до места. Потому он охотно взял меня за драную кожаную куртку и до нужного места я долетел с комфортом. Долетел, да, меня швырнули в огромную локацию, полную электрического треска и стука по клавишам. Да вы, мать вашу, издеваетесь. Я встал и оглядел темный серверный зал, где за сотни компьютеров трудились сотни зомби, что-то упорно вбивая в системный код. «Направляй моби», — рыкнул Верзила, грубо бросив меня перед механизмом, напоминавшим окрашенный сверху черный металлолом. «Это еще что такое?» – спросил я. «Работай». «Да как же я должен на этом работать-то?» Я даже не понимал, как подойти к этому хламу. «Покажи мне как», – осмелел я, и на удивление, избивать меня никто не стал. Существо стукнуло громадным кулаком по горе мусора, и то зажужжало. Засветились крохотные красные светодиоды. «Работай». Повторил он и с яростью хлопнул по черному устройству еще раз. Замерцал экран, на котором появились строчки символов. «Вот так, теперь работай!» Рыкнул он, и буквально впечатал меня в машину, и я почувствовал, как под кожу заходят десятки игл. Прошлый терминал сбежал, сука, выпотрошил бы ублюдка. Но едва я ощутил боль, как картинка перед глазами снова сменилась. Меня отрыгнуло в серую грязь. Место напоминало свалку, но запаха я не чувствовал. В попытке подняться, я снова поймал взглядом свои изменившиеся руки. Теперь они были сплетением проводов и торчащего железа, железа обрамлявшего кость. Я техноцит, какого хрена? Поднявшись из лужи грязи, я осмотрелся вокруг. Локация была незнакома, даже не похожа ни на что, напоминает инопланетный корабль. Мершка, Противно, а ведь я тоже был человеком, таким, как ты, незнакомец. Да объясни ты для начала, чего ты хочешь. Это пошлание, не знакомишь. Я не всегда был крышей. Я был таким же, как ты. Я был очень крашев. Я имел 5 дев наложниш, и все хотели быть со мной. Я был великий воин и маг, все боялись моего гнева. Но ты видишь, кем я стал. В чем твое послание? Шашмотри, куда? Не понял я. Но ответа на сей раз не было. Я продолжил путь в теле чудовища. Другие техноцитовые твари не замечали меня. На полпути из локации я развернулся и начал пятиться. Существа приступали к своему регулярному представлению, со странным смотрением в потолок и с режущим пением. Соседняя локация ударила в глаза бирюзой. По обе стороны от меня нашлись растения, множество декоративной зелени, в которой вместе с аккуратным мраморным полом указывалась культура тамарцев. Впереди были 2 дроида-стража. Первый выстрелил мне в голову, и неповоротливое тело не смогло увернуться. Я почувствовал, как она разлетается на куски, но боли не было, лишь временные проблемы с видимостью, и очень быстро голова вернулась на место. Если я техноцит, то я должен как-то уметь метаться чем-то или применять способности, верно? Собравшаяся голова разлетелась вновь от 2 выстрела, а затем мне попали в живот. Но главной способностью техноцита была живучесть. Не придумав ничего лучше, я просто начал не глядя идти вперед, и когда вновь смог видеть, был уже достаточно близко. Смертельные объятия прикончили существо на месте. 2 дроид успел выстрелить, но не в голову, а потому я дотянулся и до него. Готово. Впереди за существами возвышался терминал, тот же силикатный, только в другой локации. Видимо, старое место до пересбора. Вот, я спрятал это в шиштеме. Фыр-фыр, послышалось фырканье сопливым носом. Во всех техногенных шиштемах за 15-м, которые шмог взломать. Послушай, пути в ниш нет, ты не умрешь, но твоя участь будет как моя, великий маг, и жалкая крыша Тахи. Это все, что ты хотел сказать? Обратился я. Техноцит, понятное дело, не издал ни звука, а я почему-то был уверен, что мои мысли крыс прочесть в состоянии. Я оштрил и другие пошлания. Фыр-фыр, знай, фыр-фыр, тебе в шел шут, выхода не существует. Под нами лишь смерть, и такие как ты, ее пища. Тело само двигалось вперед. Я активировал терминал. Мелькнула мысль, что мобам такое по идее не должно быть позволено, а значит терминал реагирует на то, что внутри тела техноцитовой твари находится душа крыса. Скорее всего, опытного проходчика, некогда ставшего крысой. Что я набирал на терминале, я сам не понял. Правая рука с немыслимой для человека скоростью что-то вбила, а затем я вновь двинулся и вошел в поднявшийся из воды куб. Тот, в каком сейчас по идее пребывало мое реальное тело. Дальше все было так же, как и прежде. Легкое покалывание, лазерное сканирование, какие-то изменения внутри тела, невидимые глазу. А затем я потерял сознание во сне. 19. Этаж, который будет пройден. Я вернулся в сознание внезапно. Открыл глаза и осознал себя стоящим на полу с открытым ртом. Я был уже по ту сторону терминала, и даже заботливо одетый им во все снятое перед началом модификаций. Неведомое видение тоже исчезло бесследно. Что крыс по имени Тахи пытался мне донести? Чтобы я разворачивался и пошел обратно? Тогда зря он это, потому что меня это лишь раззадорит. Я лишь еще больше хочу узнать, в чем здесь секрет. Впрочем, теперь я буду осторожнее. Ну как тебе? Произнесла белая, выходя из терминала. Моды хорошие, сны не очень. О, тоже познакомился с Малком. «С кем, Малок?» — повторила белая. «Так называется раса того, кто отбивал тебе печень последние 2 с лишним часа. Значит, ты тоже побывала в теле крысы по имени Тахи. Его зовут Тахион», — поправила белая. «Его раса называется Низуми. Разумные гуманоидные крысы, несмотря на вид, достаточно умные, не чета гоблинам. Но все еще крысы, конечно. Полагаю, мне удалось разговорить его чуть больше. Ты уже сталкивалась с подобным?» «Да», кивнула белая. «Похоже, это есть во всех терминалах механической ветки после 15-го. Ты уже бывала в таком?» «Не именно в таком. Я встречалась с квантовым терминалом. Это тоже технократическая культура людей, но с такими я еще не сталкивалась и не знаю названий». «Ух ты, на что похоже?» — подскочила Сейна. Я с удивлением обернулся на девушку. «А ты что, уже все закончила? У тебя же было модов больше всех». «Ага, все так, только долго ставился из них только тот, что от Ионита. Все, что связано с фрагментами от тамарцев, вообще за пару минут, так что я уже вас тут давно жду. Название не знаю, повторила Белая. Очень напоминают колдеров, но которые не пришли к упадку. У них обоих был коммунизм, но у колдеров кровавая диктатура с уклоном в науку и экоцид, а там было что-то хорошее. Атмосфера совсем другая. Терминал-то хоть полезный у них, хмыкнул я. Если не заражен техноцитом, то да, моя сильнейшая способность была установлена в нем. К слову, сегодня я повысила ее на один ранг за счет техноцита и аберрации. Наверное, мне следует поблагодарить тебя за это. Всегда пожалуйста, хмыкнул я. Кстати, Сейна, как тебе знакомство со стариной Тахи? БРР, поежилась механистка. Не напоминай. Я подумала, мне все приключения приснились, а я стал расходником в Клоаке. Врагу не пожелаю пережить такое. А остальные, тоже, только смотрители и выше по статусу. Пожала плечами Сейна. У Альмы и Рейна нужно спросить. Тия вряд ли находилась в теле во время видений. Ты ошибаешься, тихо сказала Тия, выходя из терминала. Смогла что-то увидеть? Спросил я. Конечно. Внутри терминала во время работы не проходит зов, ответила девушка. А в остальном это всего лишь еще один сон, только короткий. Я смогла пройти до лестницы, но здесь каратели меня окружили и начали стрелять друг в друга, пытаясь меня поймать. Тогда кто-то применил гранату, бросив ее под своих. Я ошарашенно уставился на подругу. До лестницы, сон с возвратом, пожала плечами Тия. Я прошла сотни таких. Так я научилась использовать любое оружие и любую особенность для выживания. Ты поняла, где это? Что за место? Какие-то знаки? Очень большой размер локаций, ответила девушка. Это все разные культуры. Скорее всего, база. Возможно, это 20-й, задумалась Белая. Почему? Это пальцем в небо. 19-й тоже подойдет, или даже 18-й. Мы сейчас на 18-м. Если пробьем стену в соседнюю локацию, я призадумался. Вообще-то подвал дома технически был уже 18-м этажом. Но это место не задумывалось, как переход, это лишь локация с боссом и терминалом в награду. Однако проломить стену и вправду можно было. И все же спешить не хотелось. Терминал был слишком хорош. На все ушло больше времени, чем я думал, но я не жалел об этом решении. Скорее, я жалел, что не развернулся на полную, поставив здесь базу и прогнав через терминал все мирное население, а затем проведя эксперименты над всеми своими подопечными. Некоторое время я бы смог сдерживать повышенный интерес стены к задержавшимся разумным, тем более, что местный субстрат подходил для роста деревьев. Так я и рассудил. Способности все были или классными, или как минимум, просто полезными. Я не знаю, повлияла ли на это моя настройка, или сам терминал был уже крутым. Но факт остается фактом, взять было что. Потому вскоре я сообщил, что будем оставаться здесь столько, сколько будет сил сдерживаться, или пока все не пройдут основные модификации. Белая решительно отклоняла некоторые варианты. Те, что были с запредельным временем, что понятно, и еще некоторые другие, в которых видела неочевидные подводные камни. О каждом она подробно отвечала, почему именно мод может быть опасен для своего владельца, и какими изменениями грозит. В механике стены она разбиралась лучше всех, и прошла больше терминалов, чем вся моя группа вместе взятая, так что я скорее учился понимать описание стены. Весь секрет в понимании психологии того места, в котором находится терминал, поделилась она. Это делали, конечно, не представители людей с планеты Тамари. Вряд ли реальные тамарцы бы поняли, что делать с куском техноцита. Скорее, он бы заразил их системы и уничтожил цивилизацию. Но терминалы всегда делаются в строгом соответствии с местом. Что ты имеешь в виду? Это очень высокоразвитый мир, фактически, технофэнтези, где технология стала неотличима от магии. Они исцелили все болезни, омолаживались и жили несколько жизненных циклов. Они уже не вели никаких войн, только варились во внутренних проблемах. Если бы только не насильный отъем детей в жрецы, чтобы обеспечивать власть избранной элиты псиоников, был бы идеальный мир, не хуже, чем у селенитов. В общем-то, они были к этому очень близки. Видишь их логотип?